Хотел немного рассказать о именно психологическом механизме кармы. Наверняка многие из вас слышали этот термин, знают, что это такое, до какой-то степени представляют эту концепцию кармы. Но, к сожалению, далеко не все понимают, каким образом карма действует. И очень часто само это понятие мистифицируется. Очень много мистики вокруг этого понятия. Тогда как на самом деле, и это одно из посланий моего небольшого семинара, это очень простая, очень очевидная, очень здравая концепция. Я помню, однажды я выступал на радио, и у нас был диалог с православным священником. Православный священник сказал, что ваша карма очень пессимистичная. Я сказал, ваша ничуть не лучше. Потому что карма не то, что те люди, которые придерживаются индуизма, или верят в индуизм, или все что-то, у них карма, у других кармы нет. Карма – это в высшей степени здравое понятие. И сначала мне хотелось немножечко развеять мистический туман, который это понятие окружает. А потом рассказать, каким образом разные формы духовной практики, в общем-то, имеют дело с одной и той же проблемой. Как развязать узлы кармы? Каким образом улучшить карму или нейтрализовать карму? И тут тоже, к сожалению, в силу иногда не совсем ясного понимания сути вопроса, люди запутываются, и люди не знают точно, каким образом можно действовать, что хорошо, что плохо, что правильно, что неправильно. То есть, в каком-то смысле, семинар будет состоять из двух частей. Первая часть будет описывать сам механизм возникновения кармы. И я надеюсь, что мы все сможем очень легко узнать, каким образом карма работает на примере своей собственной жизни. Почувствовать, увидеть это, понять. И потом дальше следующий вопрос, естественно, как карму либо улучшить, либо как ее нейтрализовать. И мне тут поневоле придется галопом по Европам скакать и очень кратко останавливаться на разных практиках. Я понимаю, конечно, что практический аспект этого семинара может быть даже важнее, чем теоретический. Но суть в том, что мы не сможем понять, каким образом действует практика до тех пор, пока мы не поймем, каков механизм, лежащий в основе всего этого. Поэтому прежде чем приступать подробно к описанию разных форм практики, а практика требует детального описания, мне хотелось сделать некое введение. Все время, которое останется, мы можем посвятить разным практическим аспектам. Но я думаю, чтобы отдать им должное или справедливое, мне придется еще раз приехать и объяснять более подробно разные методики, если у меня будет такая возможность. Итак, собственно, сам механизм кармы. В йога-сутрах Патанджали, а большая часть моего семинара будет основываться на материале йога-сутр. Сутра – это афоризм, йога – все знают, это йога. Йога – это метод мистического самопознания или духовного самопознания. Йога – не просто набор каких-то методик по оздоровлению. Оздоровление – всего лишь маленький побочный продукт. Это первое, что человек достигает для того, чтобы постичь свою высшую природу. И в йога-сутрах Патанджали говорится, что три вещи зависят от кармы. Прежде всего, от кармы нашей, а карма – это какие-то наши прошлые поступки, действия, которые мы совершили. От кармы зависит тип нашего тела. Иначе говоря, то, что мы видим в зеркале, это результат нашей кармы. Опять же, это не что-то эфемерное, это нечто вполне ощутимое. В разных ведических писаниях описывается какие-то поступки и последствия, к которым приводят те или иные поступки. Там также говорится о том, что есть, в принципе, 8 миллионов 400 тысяч типов тел. И в зависимости от кармы или преимущественного желания, которое вело нас по жизни, мы получаем тело того или иного типа. А второе, что зависит от кармы, помимо тела, и не только тело, под телом также подразумевается ум или структура нашего сознания, об этом, собственно, будет в основном речь. Второе, что зависит, это продолжительность жизни. Говорится, что продолжительность жизни – это некая фиксированная величина. В йоге говорится, что человеку отводится на жизнь определенное число дыханий. И когда человек растрачивает все свои дыхания, то, соответственно, карма, которая породила это его тело, она кончается, и душа больше не может находиться в теле. Она не может больше оперировать им, потому что наше тело – это некий субстрат кармы, некая совокупность кармы, результат кармы, одновременно субстрат кармы. И в какой-то момент эта карма исчерпывается. А это следующий аспект – продолжительность нашей жизни и качество жизни. То есть то, что мы будем испытывать в этой жизни, то счастье и горе, страдания и наслаждения, которые приходят нам, это тоже результат кармы. Три вещи, которыми в сущности исчерпывается все то, с чем мы имеем дело. Наше тело, наш ум, структура нашего сознания, продолжительность жизни и, соответственно, опыт, который мы получаем в этой жизни. Естественно, когда мы это слышим, нам хочется улучшить это. Чем хочется улучшить? Когда мы подходим к зеркалу, мы думаем, если бы мой нос был не таким длинным. Но длинный нос – это результат некоего любопытства, которое мы проявляли в прошлой жизни. В результате это у нас слишком длинный нос. Грубо говоря. И именно поэтому нужно понимать, каким образом карма возникает. Так как все эти вещи в высшей степени существенны для нас, для того, чтобы мы были счастливы, мы должны очень хорошо понимать, что такое карма, каким образом она возникает, формируется, от чего она зависит. И, соответственно, поэтому мне хотелось чуть-чуть поподробнее рассказать. Мне хотелось нарисовать цикл кармы. То, каким образом карма действует. До какой-то степени аллегорически этот цикл описан в замечательной повести Оскара Уайльда «Портрет Дориана Грея», где поступки человека сравнивались с портретом. В этой аллегории наверняка многие из вас слышали или читали. Человек совершал поступки, и менялся при этом его портрет, менялась его внешность. Каждый его поступок, поступки были дурные, злые, приводил к тому, что менялась его внешность. Но в сущности, примерно то же самое происходит с нами, и мне хотелось объяснить, как это происходит. Чтобы это было нагляднее, я нарисую. Карма. Что значит карма? Действие. Условно говоря, действие, но на самом деле не любое действие. Если мы будем давать строгое определение кармы, то карма – это действие, которое человек совершает с какой-то корыстной целью, которое человек совершает для того, чтобы получить что-то, извлечь какую-то выгоду для себя. Ну, условно говоря, так как все наши действия, которые мы совершаем, мы делаем, чтобы получить что-то для себя, что очень редко мы совершаем какие-то бескорыстные действия, то, в общем-то, можно сказать, что карма есть действие. Хотя само по себе это отличие очень важно. И я сейчас, объясняя сам механизм кармы, попытаюсь объяснить, почему именно это отделяет карму от акармы, или действие от бездействия. С вашего позволения, я буду немножечко злоупотреблять санскритом. Не возражаете, да? Просто потому, что ради научной точности. Меня представляли здесь как ученого, Хотя толк у меня уже давно такой не ученый с материальной точки зрения. Когда-то я был биохимиком, и пристрастие к термину у меня с тех пор осталось. Просто потому что, если мы определим это какими-то, скажем, русскими словами, то не будет точности. Я буду писать санскритские термины и объяснять их смысл. Любая карма или действие, которое я совершаю для того, чтобы испытать что-то, получить какой-то опыт. А в сущности, все действия, которые мы совершаем, чтобы получить что-то, они делятся на две больших категории. Мы делаем что-то, чтобы получить наслаждение, удовольствие, правильно? И вторая категория какая? Мы делаем что-то, чтобы избежать боли и страдания. Две этих вещи – это мотив, который стоит за кармой. Еще раз, карма – это действие, которое мотивировано чем-то. И, грубо говоря, классификация мотивов именно такая. Я делаю что-то, чтобы получить удовольствие, я делаю что-то, чтобы избежать боли или страдания. Соответственно, любой поступок, который связан с такой мотивацией, оставляет очень ясный след или отпечаток в нашем уме или в нашем сознании. Этот отпечаток, след или впечатление называется самскара. Самскара – это нечто, что отпечатывается в нашем уме. Когда я сознательно делаю что-то, чтобы получить опыт, то в этот момент, фигурально выражаясь, образно выражаясь, мое сознание плавится. Как, например, если я поел, и мне очень приятно, то говорится, что человек, что сердце его слегка размягчилось. Так, когда человек получает какое-то удовольствие, его сердце размягчается, сознание его размягчается, становится мягким. Именно поэтому там отпечатывается след. Чтобы след отпечатался, как, условно говоря, я недавно был в Голливуде, и там перед Голливудом, может быть, вы видели или слышали, там есть такая площадка, где отпечатаны следы великих актеров. Но там нужно все время свежий бетон класть, чтобы новый великий актер мог какой-то след там оставить. Точно так же наше сознание, которое настроено на определенный опыт, на определенные переживания, фиксирует это переживание, и это переживание откладывается в нашей памяти. Самскары или память удовольствия или страданий, связанных с теми или иными переживаниями в нашей жизни, они остаются в нашем сознании. И очень часто мы забываем о самих событиях. Но память о боли и о наслаждениях остается. И эта память на самом деле играет очень большую роль в жизни человека. Иногда человек, пережив какую-то травму в детстве, уже давно не помнит этой травмы. А тем не менее, его поведение формируется на основании этой травмы. Он боится чего-то, или наоборот, чего-то он хочет. Поэтому говорится, что самскары откладываются в нашем уме, как отпечатки на фотопленке. Все наверняка знают, сейчас уже фотопленка ушла в далекое прошлое, но пока еще все пользовались фотопленкой, все знали, что какое-то изображение или световой образ попадал на фотопленку и оставался там в непроявленном состоянии. Теперь, чтобы проявился этот образ, что нужно было? Проявитель нужно было, да. Иначе говоря, нужны были какие-то внешние условия, в которых этот образ проявлялся вовне. Точно так же работает наше сознание. В нашем сознании откладываются все эти впечатления старые. И когда мы попадаем в какую-то среду, эти впечатления срабатывают. Что-то напоминает нам о прошлом опыте. И включается механизм психологический. Этот психологический механизм заставляет меня реагировать на эту внешнюю среду, потому что включилась какая-то память о прошлом переживании. Эти самскары, иначе говоря, они лежат, и мы не подозреваем, сколько их внутри. Мы накопили их огромное количество. У нас там отпечаток на отпечатке. Если начать их проявлять, то получится большая черная такая штука. Но каждая конкретная ситуация, она действует как проявитель, включается то или иное ощущение, тот или иной участок нашей памяти. Иначе говоря, сумма самскар, сумма прошлых впечатлений или кармы составляет наше подсознание. Карма есть не что иное, как тот груз, который мы носим с собой. Этот груз касается наших прошлых жизней, но даже если мы не верим в прошлые жизни, все равно, что касается нашей нынешней жизни, вот они, все впечатления, они хранятся, и это суть кармы. Не что иное, как отпечатки наших же прошлых переживаний или прошлого опыта в нашем сознании, даже забытые, не связанные сейчас конкретно с какими-то событиями. Кстати говоря, сама по себе эта доска – это хороший пример для нашей кармы. Потому что тут видны отпечатки на ней того, что было раньше. Если присмотреться, можно их как-то воспроизвести. Они немножечко ушли. И этот пример с нашей попыткой стереть что-то, он тоже достаточно показательный. Он как раз является иллюстрацией следующего звена в этом цикле кармы. Следующий этап в цикле кармы называется васана. И васана – это те самскары, которые в данный момент работают. Как я уже сказал, человек накопил огромное количество самскар или впечатлений, и он таскает их с собой. Но по определению они все сразу работать не могут. Если бы вдруг все сразу они включились у нас, мы бы были полностью дезориентированы. В соответствии с ведическими представлениями, каждая душа, прежде чем она получила тело человека, она пережила огромное количество воплощений. И не только человеческих. И она переживала там что-то. Если бы вдруг все эти самскары всплыли у нас в подсознании, мы бы не знали, что нам делать. Рычать, как медведю, или хрюкать, как свинье. Или делать и то, и другое одновременно. И точно так же, как на этой доске, какие-то отпечатки более ясные, а какие-то отпечатки, наоборот, ушли куда-то вглубь и не ясны, васана – это те самскар, которые работают сейчас. Может быть, кто-то из вас слышал этот термин. Йога как раз работает с этой совокупностью васан. И васаны, если переводить на русский язык, это наши тенденции или склонности. Как я уже говорил, карма определяет структуру, в том числе психологическую структуру нашей личности. И если переходить от кармы к структуре нашей личности, то вот, через этот шаг мы получаем структуру личности. Наверняка многие из вас слышали о ведической астрологии или знакомы с ней. Кто-то знаком с ней? В какой-то степени. Знакомы, да? Вот там любой астролог вам сможет, посмотрев на время вашего рождения, во времени вашего рождения содержится информация. Эта информация в сущности о вашей карме. И он по времени вашего рождения сможет определить тенденции, которые у вас есть. Это совершенно нетрудно. То есть, иногда люди пользуются этим, астрологи, даже начинающие. Они производят впечатление на людей. Смотрят. Нужно 2 минуты посмотреть на гороскоп, чтобы сказать, такие тенденции, это вы любите, это вам хочется. Так, если вы хотите удивить кого-то, посмотрите, в каком доме Раху находится. И скажите, это будет дом, в котором находится Раху, это преимущественное желание человека в этой жизни. Это желание, которое он не исполнил в прошлой жизни. И с которыми он пришел сюда, в эту жизнь, чтобы их здесь, в этой жизни исполнить. Это очень сильно действует. Смотришь 1 секунду, 10 секунд на гороскоп и говоришь, вы хотите этого в жизни. Человек, да, откуда вы знаете? Но на самом деле это простой фокус, потому что А в конце концов, есть много разных других способов чтения кармы. Карма откладывается в разных частях нашего тела. Есть люди, которые читают карму по радужной оболочке. Есть люди, которые читают карму по линиям на руке. Есть люди, которые смотрят на лоб и по морщинам на лбу могут прочитать карму. Есть люди, которые читают карму по времени рождения. Эта информация остается. Бернацкий, великий русский ученый, он говорил о том, что мы живем в некой информационной среде. И в этой информационной среде информация остается, отпечатывается. В нашем конкретном случае какая-то часть нашей кармы должна реализоваться в этой жизни. Вся наша карма, она слишком большая. Но мы приходим с определенной, что ли, кармической задачей или с определенной миссией. И эта миссия, она проявляется в наших тенденциях, в наших склонностях. Кто-то рождается воинственным, а кто-то, наоборот, рождается смиренным и робким. Кто-то рождается сильным и тираничным. Кто-то, наоборот, рождается с желанием делать добро другим людям. Но все это суть некий, что ли, процесс отбора тех самскар, которые должны реализоваться в этой жизни. Потому что каждый из самскар или каждое из впечатлений просит актуализации. Тенденции, которые у нас внутри есть, которые в свою очередь были заложены в нас кармой, прошлыми поступками, они заставляют нас действовать снова и снова и снова аналогичным образом. Каждое впечатление хочет снова и снова повторится. Если вы были где-то в Египте или еще где-то, у вас остались приятные впечатления, и вы снова хотите оказаться в Египте. Если вы... яснее всего этот механизм виден на том, на примере того, каким образом человек попадает в зависимость, наркотическую зависимость, в частности. Так? Все знают, это страшная болезнь. Но механизм этой страшной болезни, вот он тут описан. Механизм этой страшной болезни заключается в том, что человек пробует наркотик, и он испытывает определенные переживания. И так как это переживание очень сильное, и оно связано еще с запретностью этого момента, запретность она добавляет остроты этому переживанию. Переживание отпечатывается очень сильно в нашем сознании. Это переживание хочет актуализоваться снова и снова. Человек хочет воспроизвести это все. И более того, это страшная вещь, потому что эта зависимость, она остается с человеком не одну жизнь. Не только в этой жизни. Человек иногда, люди думают, ну ладно, эта жизнь кончена. Я разрушил ее. Но они перенесут эту зависимость в следующую жизнь с собой. Это печальная вещь, поэтому не зря мой друг православный священник сказал мне, что у вас очень пессимистичная карма. Я сначала должен нагнать страх, а потом объяснить, в чем дело. Итак, васана – это тенденция человека, или, скажем так, психологическая структура человека. Желание, с которым мы рождаемся, причем формообразующие желания, желания, которые составляют ядро нашей личности. У каждого из нас есть такие желания, есть такие тенденции. Еще раз, очень легко увидеть по каким-то признакам, по внешности человека, по другим вещам. И дальше, прежде чем этот цикл замкнется, есть еще одно звено. Оно называется на санскрите словом «вритти». Ничего общего с русским словом «брать» оно не имеет. Тут два «т». «Вритти», хотя что-то общее есть. «Вритти» — это наши мысли, с помощью которых мы оправдываем самих себя. Мы рождаемся с определенной структурой, с определенным пониманием мира. И васана или тенденция – это та призма, через которую мы мир видим. Она, в свою очередь, сформировалась в результате нашей собственной кармы или наших прошлых поступков. мы видим мир определенным образом. Иногда очень часто мы не понимаем, почему другие люди видят его по-другому. Чаще всего это муж и жена испытывают столкновение друг с другом. Муж видит мир по одному, жена по-другому. Люди интерпретируют события по-разному, видят его по-разному. Именно потому, что мы видим необъективную реальность. Мы смотрим на мир через призму уже сформированного сознания. Я все понятно рассказываю, да? Пока вы все не потерялись. Иврити – это некие мыслеформы или некие, скажем так, привычные трафаретные мысли, оправдания того, что мы живем именно так, как мы живем, то, что мы мыслим именно так, как мы мыслим, то, что мы видим мир так, как мы его видим. В этом, собственно, суть. Это некая наша ментальная схема, почему мы правы. Вы заметили, что мы всегда правы? Есть некий парадокс, что прав всегда один человек, это я. Все остальные, как правило, не правы. Вот. И именно поэтому я сказал, что оно имеет отношение к русскому слову «брать». Потому что человек в каком смысле обманывает себя, оправдывает себя. Механизмы оправдания себя. Что в свою очередь тоже является результатом нашей кармы. Мы поступали, а каждый человек имеет некую систему оправданий. Даже если он знает, что он не прав, он все равно прав. Всегда любое свое желание человек может оправдать, подвести под него какую-то базу. Если человек пьет, так, все знают, что это плохо. Он знает, что это плохо. Он знает, что ничего хорошего из этого нет, из этого не выйдет. Ну, он оправдывает себя. Все пьют. Я русский, поэтому я должен пить. У меня карма такая. Еще одно оправдание. И это то, что происходит с человеком. Человек знает, как ему каким-то образом себя оправдать. И, соответственно, поэтому у него есть определенные... Он совершал какие-то поступки. Поступки отложили некое впечатление в его подсознании. Эта подсознательная часть выплыла в сознание в данный момент. Соответственно, на сознательном уровне это все сложилось в некие трафаретные схемы объяснения или оправдания себя. И следом за этим что происходит? Цикл замыкается. Человек совершает тот самый поступок, который он уже до этого совершал, который ему хочется совершить, и который ему получает опыт, который ему хочется воспроизвести в своей жизни. И именно поэтому есть некий элемент пессимизма или безысходности в этой концепции. Я сказал, что я до какой-то степени согласен с моим уважаемым оппонентом, потому что, но, к сожалению, эта безысходность тоже реальность в нашей жизни. Кто-то пытался менять себя? У кого-то это получилось? Легко сказать. Иногда мы знаем, что я действую неправильно. Иногда мы знаем, что какие-то наши качества приводят к дурным последствиям, дурным результатам. Я ничего не могу сделать с собой. Человек привык, например, если он привык лгать. Он уже он же не хочет лгать, но все равно лжет. Потому что он не может не лгать. Так, у него есть некие импульсы внутри, которые заставляют его действовать, как он действует. И именно поэтому, собственно, все то, что касается второй части нашего семинара, это непростая вещь. Поменять свою карму очень сложно. Карма – это некий элемент стабильности, но не фатализма. Хотя некоторые люди думают, что карма является предопределенностью полной, и оправдывают себя фатальной предопределенностью, иногда даже используя это понятие кармы. На самом деле карма не является фатализмом, или теория кармы не является фатализмом. Потому что иначе смысла никакого не было. Если бы невозможно было что-то кардинально поменять в структуре нашей личности, то никакого бы смысла не было. Никакого смысла нам с вами здесь сидеть не было. Ну ладно, хорошо, но пришел какой-то в странных одеждах, что-то рассказал там. Я пошел к себе домой. Все пошло по накатанной колее. Смысл существования, в том числе духовной философии, заключается в том, что у человека есть шанс. Он может поменять. Более того, он должен поменять. И мы все подсознательно это чувствуем. У каждого человека есть желание улучшиться, желание совершенствовать. Есть у кого-то желание самосовершенствовать? Есть. Даже если вы не признаете себя, есть у вас. Каждый человек хочет улучшиться. Каждый человек должен улучшиться. Каждый человек не может мириться с тем, что в предопределенности, которую он сам создал, он несчастлив так, как он должен был бы быть счастлив. Я хотел вас обрадовать. Мы на самом деле все достойны лучшей доли. Мы все... Это правда. Мы все рождены для лучшего. Мы все рождены для того, чтобы быть счастливыми. Счастье – это наше наследственное право, но, к сожалению, на нас, в нашем сознании, висят эти тяжелые гири кармы, которые тянут нас вниз. И если мы не дошли до такой степени, до какой доходят какие-то безнадежные наркоманы или там, пьяницы, уже полностью разложившиеся, то пусть наша карма немножечко легче, все равно это гири. Все равно у нас есть некие привязанности, которые заставляют нас лгать. И смысл моей небольшой презентации именно в том, чтобы попытаться понять, как можно карму поменять. Мне хотелось у вас спросить, как по-вашему, в каком звене можно этот цикл разорвать? Какое звено, если мы хотим разорвать какую-то цепь, нужно найти слабое звено? Васана? Брити, все кто? Самскара. Карма. С кармой ничего не сделаешь. Карма – это то, что мы уже совершили. Тут поздно что-то менять. Самскара менять практически невозможно тоже. Это некие отпечатки, которые находятся в нашем сознании очень глубоко, которые формируют нас. Врити, васаны, наши тенденции, они более заметны. С самскарами, в принципе, невозможно работать, потому что мы их даже не видим. Мы не знаем, с чем работать. Это некие очень глубоко сидящие психологи пытаются разобраться в каких-то наших подсознательных тенденциях, залезают внутрь, пытаются выявить их оттуда. Но это очень тяжелый труд. Кто-то проходил через психоанализ, да, человека заставляют, буквально заставляют вспомнить некое плохое событие, которое он пережил, чтобы он мог его вывести наружу, чтобы он мог понять, что, в общем-то, оно не такое уж и плохое было, или что-то вроде этого. Сложная система психоанализа, когда лезут туда внутрь. Потом психоанализ – это что-то вроде психологической хирургии. Как хирурги разрезают нас, залезают в наши внутренности. Точно так же психолог пытается лезть внутрь нашего подсознания. Сложная вещь. Васана, я уже сказал, что легче есть притча о том, как один дух вышел из бутылки. Человек, который по неосторожности его вызвал, не знал, что с ним делать, потому что он очень быстро делал то, что ему было поручено. И он сказал, если ты не дашь мне дело, если ты меня не займешь, я тебя убью. Тот побежал к святому человеку, говорит, что делать? Вот видишь, дворняжка, отруби ей хвост и дай этому духу, пусть он его расправит. Дух до сих пор хвост этот расправляет. Потому что хвост опять закручивается. Это наша структура личности. У нас у всех есть упрямые качества, которые с очень большим трудом поддаются изменению. Хотя тут мы знаем, над чем работать. Но наши привычки очень сложно переломить. Особенно если речь идет не о привычках, заработанных здесь. Мне еще два слова хотел сказать о классификации кармы. Тут у нас появились некие неустранимые впечатления. Нет, часть не нет. Есть два вида кармы. Вернее, три, строго говоря, но мы будем говорить о двух. Карма из прошлой жизни, приобретенная нами в прошлой жизни, которую я, скажем так, иногда люди говорят, что человек подобен, ребенок подобен табула раса. Есть такое латинское выражение. Табула раса значит чистая доска. Что хочет, то на нем и нарисует. Но это табула раса, это вот именно эта чистая доска. Кажется чистой. Но где-то там в глубине что-то есть. И можно видеть по ребенку, что он никогда не табула раса. Что он личность, уже сформировавшаяся в результате какого-то прошлого опыта. Три вида кармы есть. Проявленная карма из прошлых жизней. Та карма, которую мы видим, которую можно прочитать в нашем гороскопе, которая проявляется, которая должна актуализоваться или реализоваться здесь, в этой жизни. Это то, что мы назвали васаны, или наши преимущественные формообразующие желания. Желания, которые формируют нашу жизнь. Есть непроявленная карма. Какие-то поступки, которые мы совершили, но которые пока еще находятся в дремлющем состоянии. Как здесь сейчас. Они где-то там в глубине находятся. И они никак о себе не дают знать. И есть карма, которую мы совершаем в этой жизни, или, скажем так, ликвидная карма, санчита карма, за недостатком русского слова. Я употреблю санскритское слово. Санчита карма. Карма, которую я здесь сейчас, в данный момент совершаю, которая, в свою очередь, принесет плоды в будущем. От этой кармы относительно легко избавиться. Ее относительно легко нейтрализовать, если она не очень суровая. Как в аюрведе классифицируются болезни на 4 категории. Потому что в сущности болезнь и есть карма. Есть очень яркий результат кармы. Кто-то болел из вас? Значит, что у вас есть карма. Там говорится, что есть болезни легко излечимые. И есть болезни, которые можно излечить только с очень большим трудом. И есть болезни, которые невозможно излечить, но можно зафиксировать на определенном уровне, они не приведут к какому-то летальному исходу или к очень плохим последствиям. Там, сколько бы их ни лечили, они все равно останутся, но они останутся на каком-то, скажем, облегченном уровне. Это болезни неизлечимые, но не летальные, скажем так, не смертельные. И, наконец, есть неизлечимые болезни, которые ничего нельзя сделать и которые приведут к самому плохому исходу, то есть к смерти. И в каком-то смысле эта классификация из аюрведы четырех типов болезней, она имеет отношение к карме. Есть легкая карма. Скажем, мы простудились просто. Простудились, значит, мы какую-то глупость совершили. И эта глупость, какое-то нарушение законов природы, еще что-то, она так или иначе отразилась на моем теле в виде какой-то болезни. Так их легко излечить. Это некий небольшой поступок, который, чьи последствия легко устранить. Есть трудноизлечимые. И, как правило, эти две категории относятся к карме, заработанной нами в этой жизни. Хотя иногда трудноизлечимые болезни – это результат кармы из прошлой жизни. Более глубокой кармы, что ли. Причина или корень болезни в зависимости от глубины, она, соответственно, классифицируется по этим четырем вещам. И точно так же карма может быть более глубокой, может быть более поверхностной. Есть неизлечимые болезни. Это точно болезни, которые мы принесли с собой из прошлых существований. Даже если они не летального характера. И есть категории болезней, с которыми ничего невозможно сделать. Это некая предопределенность или что-то, что приводит к разрушению этого тела, то есть к тому, что конец нашей кармы кладется в этом теле. Вот. И я, собственно, перешел к этому описанию, спросив у вас, какое слабое звено. И из моего большого описания уже было ясно, какое все-таки слабое звено, какое? Мысль. Эту вещь человек может изменить. Человек может изменить свой образ мысли. Чем, собственно, мы с вами и занимаемся сейчас. Человек может научиться думать по-другому. Человек может остановить какие-то процессы в своем уме и может заставить свой ум работать по-другому и таким образом раскрутить этот маховик кармы в обратном направлении. Ну, собственно, оно тут крутится по-разному. Не устали? Точно? Мы сейчас перерыв небольшой сделаем. Перерыв от левополушарной деятельности. Мы сейчас попытаемся с вами опыт произвести. Чтобы посмотреть, каким образом разные формы духовной практики меняют наши мысли. По сути дела, вторая часть семинара, она будет касаться именно этого. То, каким образом человек работает с умом. Если посмотреть на различные формы прикладных духовных дисциплин или псевдодуховных дисциплин, мы увидим, что все практики, а так или иначе, атакуют именно это. Все практики направлены на то, чтобы человек поменял свои привычные мысли, привычное состояние своего сознания, своего ума, чтобы он улучшил или очистил свой ум. Все формы духовной практики, я позволю дать себе некое определение. Если кто-то конспектирует, пожалуйста, запишите это определение. Все формы духовной практики, чтобы быть в высшей степени не сектантом, чтобы не придерживаться какой-то той или иной теории или доктрины, если посмотреть с чисто нейтральной или научной точки зрения на все то, что человечество выработало для того, чтобы улучшить свою карму, поменять, причем кардинальным образом поменять это, все это направлено на то, чтобы очистить свой ум. В этом суть моего определения. Все формы духовной практики в конечном счете должны приводить к очищению ума. В результате кармы, через этот цикл, который я пытался вам объяснять, наш ум загрязняется какими-то разными нежелательными подчас тенденциями, приобретает какие-то нежелательные качества. И это, в свою очередь, является причиной наших страданий. Мы все знаем, что любая грязь, на каком бы уровне нашего бытия грязь не скапливалась, она приводит к чему? Проблемам, страданиям, болезням. Если у вас нечистый желудок, что с желудком будет? Что вы будете субъективно ощущать? Если у вас кишечник засорился, что вы ощущаете? Боль, страдания, проблемы. Точно так же, в еще большей степени, это относится к нашему уму. Если у нас нечистый ум, это значит что? Значит, мы будем страдать. Значит, мы напрашиваемся на какие-то страдания, на какие-то проблемы. И если, опять же, чисто нейтрально или объективно посмотреть на разные формы духовной практики, они все так или иначе сосредоточены на том, чтобы очистить свой ум, чтобы сделать его более спокойным, более ясным, более сосредоточенным. Мы с вами сейчас проведем небольшой эксперимент. Готовы? Да. Я по выражению лиц вижу, что люди по-разному реагируют на то, что я говорю. Есть скептики, есть верующие, а есть люди, которые уже в сомнамбулическом состоянии находятся. Потому что долго человеку трудно воспринимать. Но независимо от того, в каком состоянии вы находитесь, верите вы или не верите, давайте сделаем эксперимент. Потому что эксперимент – это нечто, в чем мы можем убедиться сами. Я сейчас сделаю некую очень короткую, небольшую медитацию с вами проведу. Которая поможет вам до какой-то степени ощутить результаты, скажем так, различных практик по очищению своего ума или по овладению своим умом. Это будет медитация на звук. Но вначале мы должны следовать тому, что я вам скажу. Пожалуйста, закройте глаза. Сосредоточьте сначала свое сознание где-то внутри. И начните наблюдать за своим дыханием. Не нужно искусственно дышать. Не нужно удлинять, замедлять свое дыхание. Просто наблюдайте, каким образом вы дышите. Поставьте себя в позицию наблюдающего. Созерцайте дыхание. Старайтесь не думать ни о чем другом. Если вдруг какая-то мысль приходит, то пытайтесь выводить ее из себя и просто, опять же, извне смотрите на эту мысль. Простая вещь заставляет человека расслабиться очень сильно. Можно почувствовать, как происходит расслабление, как лицо становится более расслабленным. В лице очень много напряжения скопилось. Теперь после этого наблюдения, пожалуйста, сделаем глубокий вдох с вами и произнесем звук «Ом» или «Аум». Через эти три звука нужно пройти. «А», «У» и «М». «А» начинается внизу. У возводит его вверх, М вибрирует где-то в районе третьего глаза или межбровья. Давайте попробуем этот звук вместе со мной. Глубокий вдох. Сработало? Это маленький эксперимент, который объясняет, как человек может работать со своим умом. Каким образом состояние ума из рассеянного или возбужденного может переходить в спокойное, ясное и сосредоточенное. В норме мы не понимаем, до какой степени наша же собственная карма или поступки, которые мы совершили до этого, приводят к возбуждению или к агонии в нашем уме. Ум рассеянный. Кто-то из вас пытался заниматься медитацией или каким-то духовным практикой? Получалось что-то? Как правило, ничего не получается. Почему? Потому что ум слишком... Ты только сел, а ум уже в Африке где-то. Со скоростью света или больше, чем скорость света, он мечется куда-то, думает о чем-то, какие-то тревоги там есть, какие-то важные срочные дела есть. И, в общем-то, мы все время находимся в этом возбужденном состоянии. Это все результат того, о чем я сказал. Все это результат какой-то нашей кармы, каких-то наших неисполненных желаний, стремлений. Но человек должен понимать, что счастье к нему приходит, когда у него ум ясный и спокойный. Может человек быть счастлив, если бы у него ум все время возбужденный? Я сегодня утром давал лекцию, я забыл психологический термин, я потом вспомнил. Это термин, которым пользуются психиатры. Психиатры говорят, что сумасшедший человек, у него возникает очаг застойного возбуждения в мозгу. Красиво звучит, застойное возбуждение. Иногда дети рождаются, есть дети, которые рождаются, у них это гиперактивность, или как она называется, постоянная возбужденность. У меня есть одна знакомая, у нее ребенок в этом состоянии, который ни секунды не может сидеть. Это крест ее тяжкий так. Если его оставить секунду без чего-то, он что-нибудь разобьет, или кому-нибудь морду добьет, или еще что-нибудь сделает. Так. А в этом состоянии человек не может быть счастливым, когда ум возбужден, когда ум воспален. Человек не может быть по-настоящему счастливым. А счастье – это некое внутреннее состояние ума, которое приходит, когда ум возвращается в свое естественное состояние. В свое естественное, спокойное, невозмутимое состояние. И там, в этом состоянии, человек открываются огромные силы. Сейчас наш ум лишен силы. Почему? Мы иногда не можем, мы иногда настолько слабы, что мы не можем с постели подняться, не можем никакой цели достичь. Люди иногда страдают из-за этого, они не могут, у них нет достаточной силы воли, чтобы достичь цели. Почему ум рассеян? Как, например, свет. Если свет сконцентрировать, собрать в пучок, то свет каким становится? Сильным. Он начинает выжигать. Просто взять солнечные лучи и собрать их в один пучок. Точно так же с умом. Если ум рассеян, то какой ум? Рассеянный ум – это какой ум? Слабый ум. Слабый ум – значит, я ни на что не способен. Человек живет и достигает в этой жизни ровно столько, насколько силен его ум. Если у человека сильный ум, он достигнет всего. Даже со слабым телом он сможет поменять все. Он сможет свою судьбу переломить. Но если ум рассеянный, то он ни на что не способен. Согласны со мной? Кто согласен? Поднимите руку. Кто хочет, чтобы ум стал сильнее? Чтобы ум стал чище, сосредоточеннее, чтобы ум не так рассеивался, чтобы сила ума не распылялась, не рассеивалась. А в сущности, любая духовная практика, она направлена именно на это. В этом смысл, суть любой духовной практики. Будь то молитва, будь то йога. Йога учит человека сосредотачивать ум. Медитация, высшая часть, высшие ступени йоги. Все это, все эти практики, они имеют дело с одним. И мы знаем, люди, которые занимаются йогой, они достигают такой силы, что они способны летать. Левитировать, пожалуйста. Читать чужие мысли, сколько угодно. Кто хочет читать чужие мысли? Не советую вам это делать. Можете прочитать много. Зачем вам чужие мысли? Со своими бы справиться. Но человек, который развивает в себе способность управлять своим умом, он может это делать. Ему это несложно, в принципе. Ему не трудно это делать. Для этого ум нужно очистить. Точно так же, как наше тело становится слабым, когда оно загрязнено. Если в теле токсины, Аюрведа говорит, что если ама накопилась в теле, то человек что чувствует все время? Слабость. Все время постоянно слабость. Он не может, у него постоянная слабость какая-то. Точно так же, когда в уме накопилась грязь, ум все время чувствует слабость. Человек должен очистить свой ум. Предназначение человека, и человек может очистить свой ум. Предназначение человеческой жизни в том, чтобы очистить свой ум, сделать его сосредоточенным и достичь высшей цели жизни. И есть много разных способов очищения ума. Это хорошее место, на котором можно было бы прервать лекцию и сказать, что в следующий раз я вам расскажу. Так как в следующий раз непонятно, когда будет, то я продолжу. Вы готовы слушать? Окей. Много разных способов есть. Человечество за время своего развития накопило большой арсенал методов. Есть буддийские куаны, есть какие-то практики. Есть просто, в принципе, начинать нужно с очищения нашей жизни. Если мы серьезно настроены на то, чтобы каким-то образом поменять что-то в нашей жизни, то нужно начинать с простых вещей. В Упанишадах есть знаменитый афоризм, что когда человек делает чистой свою пищу, то его жизнь очищается, его бытие очищается. Простая вещь. Сначала начать нужно, шаг номер один, с очищения пищи. Потому что это некий источник постоянного раздражения, загрязнения или каких-то проблем. Когда мы едим пищу, мы потребляем информацию извне. Это один из самых распространенных каналов нашего общения с этим миром. Пища. Мы едим. Все время должны что-то жевать. И первое, что человек должен сделать – ахара-шуди. Ахара-шуди значит очищение своей пищи. Человек должен стараться стремиться к тому, чтобы пища его была чистой. Чистая пища, значит, легкая пища, значит, пища, не сопряженная со страданиями, с болью, с убийством других живых существ. Чистая пища – это прежде всего вегетарианская пища. Мы можем видеть, что любая духовная дисциплина, можно назвать ее религией, можно не называть ее религией, но она уделяет огромное значение пище человека. И везде, прежде всего, на что накладывается ограничение? Yes. Да. Я не знаю ни одной религии, где запрещалось бы есть клубнику. Никаких ограничений на растительную пищу нигде нет. Везде есть одно и то же ограничение. Разные ограничения. Где-то говорят, свинью не ешьте. Где-то говорят, что свинью ешьте, но не ешьте еще кого-то. А где-то говорят, что нельзя парнокопытные есть. В другом месте говорят, что наоборот, не парнокопытные нельзя есть. Так, но суть в том, что нельзя есть. И, в общем-то, если нельзя есть парнокопытных, то непонятно, почему можно есть не парнокопытных. И если мы суммируем все эти запреты, то к чему мы придем с вами? К очень простому утверждению, что мясо лучше не есть вообще. Смысл всех этих запретов сводится к одному, к тому, чтобы ограничить человека. Но нужно понимать, что все эти запреты имеют природу компромисса. Все знают, люди привязаны к мясу. У Вознесенского есть такие стихи. Страсть к убийству, как страсть к зачатию. У человека есть страсть к убийству. Так или иначе, есть нечто слегка извращенное в нашем наслаждении мясной или убойной пищей. И хотя я, честно говоря, не планировал об этом говорить, но уж так уж оно все пошло, что сегодня мы об этом с вами начинаем говорить. Без этого мы не двинемся никуда, потому что когда мы употребляем пищу, сопряженную с болью, мы вместе с этой пищей принимаем боль других живых существ. Когда высокоорганизованное живое существо убивают, оно не хочет этого. Она боится, у нее появляется страх, агония. И все это выражается в виде разных гормонов, которые выделяются. Страх, боль, агония, она вся содержится в этом, в этой вещи. Поэтому в некоторых религиях говорится, что, скажем, можно есть мясо, но нельзя есть кровь. Потому что все это поступает сразу же в кровь. Но можно есть мясо и не есть кровь при этом. Практически нельзя. Вот. И хотя разные религии подразумевают некое очищение этого процесса, некое, скажем так, освящение или одухотворение этого процесса, если мы будем честными и последовательными, мы должны понять, что, в общем-то, в конечном счете в этом нет никакой необходимости. Это просто что-то, что загрязняет наше тело. В этом нет никаких сомнений на физиологическом уровне. И что самое плохое, это что-то, что загрязняет наш ум. А человек, который отказался от этого, он чувствует легкость как в теле, так и в уме очень быстро, если он привыкает к новой пище. Я не знаю, сколько из вас тут вегетарианцев, на всякий случай я спрашивать не буду, но... Еще раз, мне не хотелось слишком большой экскурс в эту часть делать, но, тем не менее, мы должны понимать, что это шаг номер один. Что ахара шуди, бава шуди. Когда человек очищает свою пищу, его бытие, его жизнь, его тело становится тоже чистым. Иначе говоря, есть какие-то вещи простые, касающиеся нашего образа жизни, которые очень сильно помогут человеку очистить свое сознание. Есть еще одна очень важная вещь, очень практический совет, который мне хотелось сегодня дать. Он связан с циклом функционирования нашего тела. Есть некий естественный или гармоничный цикл функционирования нашего тела. И если мы будем уважать этот естественный цикл или естественный ритм, то мы сможем очень сильно очистить наш ум или наше сознание и сосредоточить его. Кто-то слышал об аюрведических часах, которые заложены в нашем теле? Слышали, да? Знаете об этом цикле? Можно я повторю, да, для тех, кто не знает? Приблизительные цифры, они зависят от широты, где живет человек, от того, когда восходит солнце, но это приблизительно то естественные ритмы, которые заложены в нашем теле. Говорится, что есть 6 циклов или есть 6 делений, на которые делится наш день. С 2 утра до 6 утра действует вата-доша или воздух. Знаете вата-доша? Все знают, что такое вата-доша? Не все знают, да? Все? Кто не знает, поднимите руки, пожалуйста. Окей. Это аюрведические представления. Есть 3, что ли, 3 доши или 3 стихии в нашем теле, которые отвечают за разные сферы его функционирования. Вата отвечает за динамику, за подвижность. Вата – то, что помогает нам двигаться. Вата – то, что помогает двигаться нашему уму. Итак, вата – динамизм. Пита – это огонь. То, что отвечает за ассимиляцию, за усвоение, за энергию. Можно условно говорить воздух, так, хотя это не совсем правильно, огонь или желчь по-другому. Желчь и, соответственно, вот тут не желчь, я неправильно говорю, тут слизь, капа и огонь, желчь. Есть 3 вещи. У тела есть динамизм, у тела есть какие-то изменения, которые происходят, ассимиляция, за что отвечает желчь, переваривание, в частности, пищи, разные процессы связаны с этим, и есть некая стабильная составляющая, некая какая-то стабильная слово, И в Аюрведе говорится, что с 2 до 6 утра действует вата, с 6 до 10 действует капа, или некая тяжесть появляется у человека, с 10 до 14 действует пита, желчь, огонь. И цикл повторяется опять с 14 до 18 вата, потом пита, потом капа. Потом капа, потом пита. И что я хочу сказать, не углубляясь во все эти, это на самом деле очень глубокая вещь. В Аюрведе говорится, что если человек просто соблюдает правильный режим дня в соответствии с физиологическими процессами, которые происходят, то он 90% своей болезни может отменить. Он может избавиться от 90%. Там говорится, что нет метода более могущественного для излечения болезни, чем просто соблюдение правильного гармоничного режима. Что я хотел сказать сейчас, это то, что человек должен вставать рано утром. Длинное введение, но суть этого введения в том, что поздно спать нехорошо. Что спать после восхода солнца в высшей степени не физиологично. Что сон, дневной сон и сон во время, когда уже солнце взошло, он очень плохо сказывается на силе нашего ума. Что начинать нужно с того, чтобы научиться немножечко раньше ложиться спать и немножечко раньше вставать. В идеале человек должен лечь спать в этот промежуток времени. Потому что каждая минута сна в этот промежуток времени засчитывается за 3 минуты сна в любое другое время. Человек отдыхает гораздо лучше. Когда он рано ложится, есть хорошая английская поговорка. Early to bed, early to rise makes one healthy, wealthy and wise. Если человек рано ложится и рано встает, то он становится здоровым, богатым и умным. Естественным образом человек начинает в это время чувствовать какую-то тяжесть, сонливость, потому что действует определенный элемент в нашем теле. Если человек воспользуется этим, то сон его тут будет очень крепким и очень вознаграждающим. Чем раньше человек ляжет спать, тем лучше. Обычно у нас вечером охватывает некое экзистенциальное беспокойство. Мы что-то не сделали. И мы начинаем суетиться, мы начинаем куда-то сюда что-то еще делать, телевизор включаем. А в этот момент надо спать. На самом деле, все очень просто. Есть некое естественное расписание. И раньше, когда люди жили больше в гармонии с природой, с солнечными ритмами, совсем они ложились рано и вставали рано. Встать нужно до восхода солнца, о чем мне хотелось сейчас два слова сказать, потому что это очень важный совет. Если вы просто один этот совет воспользуете и предложите в своей жизни, ваша жизнь поменяется. Поменяется очень сильно к лучшему. Если человек встает в этот период, до 6 утра, особенно если он, строго говоря, до восхода солнца, условно, в среднем солнце восходит где-то в 6 утра по году. Естественно, здесь оно иногда восходит, иногда оно не заходит вообще, а иногда не восходит вообще. Но строго говоря, есть особый период времени, который составляет примерно 1,5 часа до восхода солнца. И говорится, что это идеальный период для того, чтобы очистить свой ум, для того, чтобы сосредоточить его, для того, чтобы медитировать, для того, чтобы заниматься какой-то духовной практикой. Любая духовная практика в этот момент, когда ум еще спокоен, она имеет гораздо больший эффект. Кто-то из вас вставал иногда рано? Все знают, это особое время дня, когда есть некое такое удивительное спокойствие. Если проникнуться этим спокойствием и как-то попытаться это спокойствие перенести внутрь, то это даст очень много. В каком-то смысле, я сейчас сделаю очень важную аналогию. Я попрошу вас эту аналогию запомнить. Человеческая жизнь или закон кармы подобен вкладу в банк. Когда мы вкладываем деньги в банк, что происходит? Зачем мы вкладываем туда? Проценты. Они начинают расти. У нас есть три счета кармических, которые открыты в банке, главным менеджером, которым является Бог. Это счет благости, счет страсти и счет невежества. Карма, я объяснял на этом цикле, карма, она прирастает все время. Я сделал какой-то вклад в какую-то карму. Так, я совершил какой-то поступок, который несет определенный, что ли, заряд опыта для меня. Потом он вернется ко мне. Новый карма. Он рано или поздно возвратится, я буду пожинать проценты с того, что я сделал. И любой наш вклад в какие-то благостные поступки, например, если наша пища благостная, он будет приводить к тому, что в нашей жизни будет больше благости, больше саттва будет. Это перевод санскритских слов. Саттва, саттва, опять же, не значит благость. Саттва значит прозрачность, чистота. Саттва значит бытие. Саттва значит ум в том числе. Очень много значений у этого слова. Но это нечто хорошее. Все то, что все люди так или иначе отождествляют с хорошим. Люди удивительным образом действуют. Они поступают, никто не хочет плохих последствий. Кто-то хочет плохие последствия в своей жизни. Но никто не делает ничего, чтобы хорошие последствия приходили. Люди хотят хороших последствий, но не хотят делать что-то, что хорошим последствиям приводит. И что мне хотелось сказать с вами, если человек вкладывает свою энергию в страсть, то в его жизни будет пребывать страсть. Если человек вкладывает свою энергию в невежество, в тамос, в инерцию, в сон, то в его жизни будет прибавляться этот элемент невежества. Например, если человек... Есть такая хорошая поговорка. Чем больше спишь, тем больше хочется. Человек начинает спать, и сначала он спит 6 часов, потом он спит 7 часов, потом он спит 8 часов, потом он спит 9 часов, потом он спит 10 часов, потом он спит 12 часов. Потом он превращается в медведя в следующей жизни. Спит полгода. Если человек вкладывает, скажем, сон относится к категории невежества. Человеку нужен сон, здоровый сон, но ему нужен минимальный сон. А если он будет вкладывать свою энергию, скажем, гуну невежества, то это гуна невежества или качество невежества будет прибавляться. Его склонность к невежеству, ко сну будет увеличиваться все время. Об этом Наполеон говорил. Наполеон говорил, что мужчине нужно спать 6 часов, женщине нужно спать 7 часов, а дураку больше. Смысл этого утверждения в том, что если вы еще не дурак, вы можете им стать. Если вы будете много спать. Человек увеличивает в себе, в своей природе, в своей структуре качества, которые называются глупостью или невежеством, или еще чем-то, если он совершает поступки, связанные с этим. В этом практический элемент или практический вывод из того цикла кармы, который я нарисовал. Если я вкладываю в какое-то из этих качеств, я буду потом получать проценты по моим вложениям. И поэтому, соответственно, человек должен пытаться в своей жизни вкладывать на какой счет деньги свои. В Бхагавад-гите объясняется, что когда человек вкладывает что-то в благость, то поначалу ему это не нравится. Поначалу это как яд. Но в конце это как нектар. Если человек вкладывает что-то в страсть, то поначалу это как что? Как нектар. А под конец... Как яд. А если человек вкладывает что-то в невежество, то это яд сначала и до конца. Человеку трудно делать какие-то вещи. Я знаю, трудно вставать. Трудно утром вставать. Трудно. Вечером еще труднее ложиться. Страсть охватывает, суета какая-то, еще что-то. Трудно лечь, трудно встать. Вначале как яд. В конце, поверьте мне, будет нектар. Но если мы дешево строим свою жизнь, а дешево строить свою жизнь, значит что? Значит пытаться получить очень быстро какие-то непосредственные результаты. То сначала, да, сначала как нектар, а потом, как яд. Все очень тут в материальном мире справедливо. Если сразу получаешь что-то, какое-то удовольствие, потом не получать. И много таких вещей, просто еще раз запомните, что любой наш вклад в это, в конце концов, приведет к тому, что в жизни нашей будет прибавляться чего-то хорошего. И когда мы встаем рано, до восхода солнца, этот небольшой период до восхода солнца, это тот самый период, когда благость в природе преобладает. В астрологии, если кто-то из вас глубоко пытался изучать ее, есть представление о том, что день делится на 30 частей или 30 мухур. И каждая из этих 30 частей имеет, как бы, деление дня имеет особую тонкую энергию. И если я делаю дело, которое соответствует этой тонкой энергии, мне легче его делать. Оно приведет к успеху, в конце концов. А как бы в энергию, которую я вкладываю в этот момент в дело, помогает некой космической энергии. Каждая из этих 30 мухур или 30 делений есть некая тонкая сила или тонкая энергетическая, что ли, составляющая, которая в этот момент действует, и если я действую в соответствии с этим, то успех приходит. Мне легче это делать. Ночью легче спать. Но если довести себя до сумасшедшего состояния, можно танцевать всю ночь, никаких проблем нет. Но все равно смысла-то нет никакого в этом. И суть в том, что эти полтора часа или хотя бы час до восхода солнца действует особенно тонкая энергия. Самая лучшая энергия. Это самое лучшее время в течение всего дня. И люди его бессмысленно тратят на... Они уже спать не могут. В это время люди только сны видят какие-то дурацкие. И изнутри какая-то сила подгоняет. Встань, мне надо поспать и все. Если человек встает рано, то он делает вклад куда? На этот счет. Он делает огромный, большой вклад на этот счет. И он будет получать проценты по этому счету. Проценты в виде того, что его тело будет здоровее, что его ум будет сильнее и более сосредоточенным, что он будет более спокойным, он будет более защищен, у него появится иммунитет против различных возбуждающих факторов, влияния каких-то дурных ситуаций в нашей жизни. Поэтому я очень вас прошу, вставайте рано. Тысячи лет люди жили в соответствии с этим простым принципом. Всего лишь последние несколько десятков лет, когда люди переселились в города и перестали зависеть от естественного цикла, с которым построено наше тело, люди нарушают этот принцип. И, соответственно, поэтому уходит из нашей жизни благость. Уходит доброта, уходят какие-то тонкие чувства. Она все больше и больше замещается грубыми животными вещами, которые приносят какое-то удовлетворение, но в конечном счете никого счастливым не делают. Поэтому еще один мой практический совет или рекомендация, или я не знаю что, просьба, мольба. Пожалуйста, старайтесь вставать раньше, вам будет лучше. Это естественно, это хорошо, это приносит благо на всех уровнях. Я уже очень долго говорил, вы не устали? Я до сих пор рассказываю или объясняю один из афоризмов из Упанишад, где говорится, что ахара шуда, бава шуда. Если человек ест чистую пищу, то его жизнь становится чистой. И чистая жизнь – это в том числе какие-то естественные проявления, связанные с тем, как мы построены сами. жизнь, построенная в соответствии или в гармонии с нашей природой. Так, дальше там говорится, что Бава Шуди Смритиладха. Когда у человека появляется чистая жизнь, то его ум очищается, и к нему возвращается память. Один из очень важных аспектов разума, особенно человеческого разума, разума, который предназначен для достижения высшей цели, это способность помнить. Люди, которые забывают, они, как правило, ведут жизнь более низкого порядка. Способность помнить – это вещь или способность, которая дана нам свыше, для того, чтобы мы достигли высшей цели. Когда человек забывает, забывает о себе, забывает о том, кто он и для чего он родился, он обречен на то, чтобы вести себя недолжным образом. А память нужна нам для того, чтобы в конце концов мы вспомнили, кто мы такие. Мы сейчас, к сожалению, забыли это. Мы отождествляем себя целиком с материальной составляющей, со своим телом, с каким-то окружением. А в сущности, каждый из нас – это чистая душа. Душа, которая не имеет ничего общего с этим телом, которая не умирает, когда умирает тело. Мы забыли о своих прошлых жизнях, прошлых существованиях. Мы не знаем, куда мы идем дальше, что с нами будет. А очищение ума необходимо для того, чтобы человек мог вспомнить, кто он. И вспомнить, что его всегда связывает вечные узы с высшим разумом, который разные люди называют по-разному, Богом, там, неважно как. Но человек, забыв о том, кто он не помнит, что он должен делать. И так как я не помню, кто я не знаю, кто я делаю не то, что нужно. В результате появляется плохая карма. Плохая карма – это в сущности поступки, которые противоречат нашей высшей природе. Которые вообще противоречат в принципе нашей духовной природе. И это естественная вещь, которая приходит постепенно, когда человек проясняет свой ум. И мне хотелось тут немножечко поговорить еще о каких-то более конкретных способах очищения ума. А мы с вами произносили эту мантру «Ом». Кто-то слышал ее до этого? Кто-то почувствовал эффект этой мантры на своем сознании? Видно было, ум успокоился. Говорится, что это изначальный звук или изначальная вибрация, которая создала этот мир. Сейчас перейду еще раз к доске. И немного объясню, как ум наш зависит от звука. Как ум связан со звуком, и как благодаря звуку ум может очиститься. Веды объясняют, что есть 4 уровня звука. Когда мы произносим с вами звук, то речь не идет только о вибрации. Любопытная вещь. Относительно недавно ученые открыли квантовую физику. И основное положение квантовой физики заключается в том, что мир имеет какую природу? Волновую. Волнообразную. Что в основе даже грубой материи лежит волна. Что в сущности любые объекты этого мира это некие волнообразные вещи, волны в эфире. Веды об этом говорили. Квантовая физика изобретена 1000 лет назад. Шримад Бхагаватам объясняется, что первым элементом является эфир. В эфире есть волны. Так, и все то, что мы видим, это всего лишь навсего огрубление этих изначальных волн в эфире. Первый элемент творения – это эфир и волны в нем. И, собственно, подтверждение этому есть. деятельность нашего ума тоже какую природу имеет? Волновую. Кто-то знает о том, что есть альфа-волны, гамма-волны, бета-волны в нашем уме. И йоги об этом давно говорили. Йоги говорили, что в зависимости от того, какова частота этих волн, какой ум лучше? Как по-вашему? Да. Когда волны спокойны, когда человек возбужден, то, соответственно, это можно увидеть на его энцефалограмме. Если в этот момент подключить к нему, будет там трястись все. Так. Счетчик, писец будет сходить с ума. Йоги говорят, что спокойный ум, ум, который способен испытывать счастье, это состояние счастья, на самом деле. Когда наш ум находится в этом спокойном состоянии, йоги сравнивают ум с лотосом. Они говорят, что ум в, скажем так, в непроявленном состоянии, он как бутон. Но если он постепенно раскрывается, то волны на его поверхности становятся более спокойными, более, что ли, сильными, более мощными. И говорится, что на уровне самадхи эта амплитуда, она все превращается в прямую. Когда человек впадает в состояние самадхи. Так, в этом состоянии человек не может быть по-настоящему счастлив. В состоянии возбуждения или какой-то огня внутреннего, агонии. Это изначальная вибрация, которая заложена в ведах, звук ОМ в том числе, он соответствует вибрации, заложенной в основе этого мира. Звук ОМ – это не просто какой-то звук, не просто произвольный звук, это нечто, что пронизывает все творение, и все остальные вибрации накладываются на него. И когда человек произносит этот звук, то ум возвращается в изначальное спокойное состояние, чистое. Кто в этом убедился, когда мы с вами произносили этот звук? Кто почувствовал успокоение, какое-то внутреннее блаженство? Естественно, можно списать это на что-то, но на самом деле это очень реальный, конкретный опыт. И я начал говорить о четырех уровнях звука. Говорится, что звук, будучи самым фундаментальным элементом творения, пронизывает творение на четырех уровнях. Есть грубый звук, который мы слышим, или вибрации, которые мы воспринимаем. Есть более тонкий звук. Кто-то слышит тонкий звук у себя в голове? Там все время что-то звучит, правильно? Что-то там все время какой-то кто-то там сидит и говорит. Звук на уровне ума, на уровне мысли. Ментальный звук. И есть люди, которые, я говорил об этом, они учатся слышать этот звук. Это нетрудно. На самом деле это совсем нетрудно. Для этого достаточно немножечко утончить свою природу, чтобы слышать звук мыслей другого человека. Это реальный звук, это реальная вещь. Просто так как мы обрубили свое бытие, мы не слышим этого звука. Я сталкивался с людьми, иногда у меня снова получается. Ну, то есть люди, которые идеальным образом читают ваши мысли. В Индии есть даже категория шарлатанов-астрологов, которые на самом деле никакие не астрологи, но могут хорошо читать ваши мысли. Вы приходите к ним, они говорят: «О, сформулируйте свои вопросы на бумажке». И потом положите бумажку в сторону. Вы пишете, вы сосредотачиваетесь на этих вопросах. Они говорят: «Ваши вопросы такие, такие, такие». Да. Он все знает. Он ничего не знает, он просто слышит, что у вас в уме находится. И потом он говорит вам точно то, что вы хотите услышать. И вы такой счастливый уходите. вы думаете, да, все так оно и есть. Но ничего не произошло, он не знает ни прошлого, ни будущего, ничего. Единственное, что он вам рассказал очень точно, это то, что вы сами думаете в этот момент. Никакого толка в этом нет. Я был опыт какой-то очень смешной, но я сейчас не буду рассказывать про него. Ментальный звук или более тонкий звук. Есть звук на уровне идеи или образа. Или идея. До мысли появляется некий образ в нашем сознании. Некий образ всплывает. Этот образ в соответствии с физическими представлениями, это тоже своего рода форма или звук, вибрация на более высоком уровне, на более тонком уровне. И, наконец, есть духовный звук. Еще более тонкий. Если посмотреть по степени утончения или по степени усиления звука, то, соответственно, звук проходит эти четыре фазы. И можно видеть, как на самом деле все процессы творения. Веда говорится, что в начале Евангелия от Иоанна начинается с каких слов? Кто знает? В начале было Слово. И Слово было у Бога, и Слово было Богом. Иначе говоря, в начале что был? Звук. Мы даже знаем, какое Слово было в начале. Ом. Там об этом не говорится. Но там тоже есть это аминь. Аминь. Что такое аминь? Аминь – это то же самое. Это проявление той же самой идеи. А не устаревает, нет? Нет. Точно? Можно как-то энтузиазм меньше ваших ответов. Но я скоро кончу, потому что сколько можно мучить людей. В Библии говорится о том, что звук был в начале. Веда говорится о том, что звук был в начале. Это некий творческий элемент. Мне хотелось объяснить, каким образом этот творческий элемент или творение происходит. Потому что если мы поймем, как происходит творение, мы можем творить вещи в своей собственной жизни. Говорится, что процесс творения, в отличие от современных представлений, которые укоренились со времен Дарвина, чтобы ему все хорошо было, творение происходит от тонкого круга. Что реальные процессы творения в этом мире происходят от более тонкого к более грубому. Что, в принципе, естественно. Это очень естественный процесс. Тут нет ничего, ровным счетом, ничего мистического. Каким образом был сотворен самолет? Как по-вашему? С чего начался самолет? Самолет начался с идеи. С идеи о том, что нечто тяжелее воздуха может летать. У нас есть достаточно хорошие доказательства того. Появилась некая идея, некий образ, некая мечта. Так? Этот образ, то, что я хочу летать, я человек, поэтому я должен летать, я должен плавать, я должен все что угодно делать, только не заниматься тем, чем я на самом деле должен заниматься. Так, а возникла идея. Эта идея потом, что с этой идеей дальше случилось, чтобы она превратилась в самолет? Да, проект. Она должна быть разработана, она должна быть логически связана. А так идея – это просто некий образ или некое сконцентрированное, сжатое что-то, появляющееся в моем сознании. Так теперь оно появляется в конечном счете с этого уровня. Об этом Платон говорил, Сократ, это теория Сократа о том, что есть некий мир идей, где есть изначальные идеи всего, которые, соответственно, поступают сюда, в этот материальный мир, и постепенно огрубляются здесь. А проект – это та же самая идея на уровне ментального звука, когда логические связи ее связывают, когда я понимаю, каким образом сделать. И что из этого, из проекта, что появляется? Самолет появляется. Да, мы на него садимся и летим куда-нибудь. Но все начинается с начинается с очень тонкого уровня и в конце концов приобретает грубые формы. Все, что бы мы не видели, это здание как возникло? Сначала была идея какая-то, создать это здание. Не очень, честно говоря, впечатляющая идея. Но она была. В конце концов, она превратилась в то, что мы видим вокруг себя. Мы с этим процессом творения, с процессом творения от тонкого грубого, мы встречаемся каждый день, правильно? Это происходит каждый день. А теперь дарвинисты и же с ними, люди, которые придерживаются другой теории, они говорят, что все от грубого превращается в тонкое. Что сначала были грубые, комочки какие-то, слизи, и прошло несколько тысяч лет, и, пожалуйста, вот они мы. Мы все имеем очень возвышенных предков в виде комочков слизи. Как там бульоне? А теперь из бульона ничего хорошего не выйдет. В бульоне клёцки может получиться, но даже клёцки, они тоже в результате какого-то сознательного процесса появляются. Процесс от грубого к тонкому никогда не идет. Второй закон термодинамики отменяет такие процессы. Процессы противоположные мы не видим. Это полная, абсолютная ложь. Человек говорит, вот была обезьяна, я потом обезьяна стала трудиться и превратилась в человека. Ну, не бывает такого. Она бы и сейчас превращалась в него, но не превращается она. Ну, неправда это. Ну, как ни крути, неправда. Со всех точек зрения. Это тема для отдельной лекции. Просто Гексли, один из сторонников Дарвина, который, собственно, популяризировал эту теорию, он объяснил, почему он ее популяризирует. Он сказал, что я хочу освободить людей от предрассудков дурацких, религиозных и духовных предрассудков. И поэтому я объясняю им, что они от обезьяны предрассудки. И очень преуспел. Удобная теория, потому что если мы произошли от обезьяны, то с нас спрос не больше. Правильно? Чего с нас спрашивать? Ну, от обезьяны мы произошли. Соответственно, и жить надо как обезьяна. Все хорошо. Кстати, в Ведах тоже говорится, что есть, что прежде чем стать человеком, душа либо рождается обезьяной, потом становится человеком, либо рождается тигром или львом, потом становится человеком, либо рождается коровой, и потом становится человеком. Те, которые происходят из обезьян, это невежественные люди. Те, которые происходят из тигров и львов, это страстные люди. Те, которые происходят из коров, это благостные люди. Так что в каком смысле Дарвин не был неправ. Его предком явно была обезьяна. Это правда, только по-другому правда. Еще раз, суть не в Дарвине, не в человеческой глупости. В том, что человек, чтобы оправдать себя, выдумывает какую-то глупость. И глупость заключается именно в этом, в том, что люди думают, что от грубого эволюционирует все к тонкому. На самом деле, реально мы наблюдаем с вами процесс деволюции или деградации от тонкого к грубому. И что в основе всего лежит еще более тонкий духовный звук или духовная реальность. И в Ведах объясняется, что в каждый из этих звуков вложена определенная шакти или энергия. Что в грубый звук вложена творческая энергия, или крия шакти. В ментальный звук вложен в яна-шакти, или энергия знания, логики. На этом уровне действует энергия логики. Так, в звук на уровне идеи, как называется шакти, которая там находится? Духовный звук — это чит-шакти, или духовная энергия, или энергия сознания, как такового. И если мы примем эти представления о том, что звук обладает творческой энергией на разных уровнях, и энергией очищения, то мы можем понять, каким образом практики, разные духовные практики, пользуются звуком для трансформации или для преобразования нашего сознания или нашего ума. Что происходит, когда человек повторяет мантру? В звуке аум содержатся 4 составляющие. А, У, М и то, что на санскрите называется бинду, или последняя вибрация, которая звучит за ним. И когда человек повторяет этот звук ом, а, и они соответствуют этим 4 уровням бытия. По сути дела, эти 4 уровня звука соответствуют 4 уровням бытия, 4 уровням существования человека. И звук ом, когда человек произносит его, это восхождение нашего сознания, приподнятие нашего сознания с грубого уровня до более тонкого уровня. Знаем это или не знаем, понимаем это или не понимаем, это процесс, который происходит. Сознание, ум становится более чистым и более ясным, более тонким. Изначально йоги занимались именно этой практикой. Они произносили мантры. И все мантры начинаются со звука ом. Мантра, само слово мантра, то, что очищает ум. То, что делает мой ум спокойным, чистым, сосредоточенным. И это то, что в конце концов поможет мне найти самого себя. Увидеть, узнать самого себя. Вернуться к своему истинному «я», который имеет вечную духовную природу. В конце концов, мы все хотим этого. Мы все вечности хотим. Вечности, знаний и блаженства. На духовном уровне бытие состоит из 3 элементов. Вечность, знание и блаженство. Сат-чит-ананда. И наше восхождение через звук к этому духовному уровню может, в конце концов, привести к тому, что мы встретимся со своим вечным «я». Со своим вечным образом. И это, еще раз, результат нашего личного индивидуального духовного опыта. Это не результат веры, это результат практики, это результат постепенного очищения сознания. И можно видеть, как он работает в разных видах и в разных формах. Я мог бы больше говорить, я не хочу говорить больше. У меня есть еще, по идее, несколько там, минут каких-то. Я, может быть, оставлю лучше время на вопросы. По-моему, я так уже перегрузил вас. Перегрузил, да? Я попытался дать некую, что ли, некое видение. За каждым из этих утверждений стоит достаточно большая философия и практика. Главное, что все это основано не просто на каких-то голых построениях умственных. Все это основано на реальной практике обретения другой формы бытия. И мне хотелось с вами поделиться этим, поделиться, как человек избавляется от кармы, как человек становится иммунным к воздействиям этого мира. Я сам убедился в этом на своем примере. Избавился от многих болезней, от многих проблем в своей жизни. И хотелось как-то объяснить вам все это. Сделал небольшую попытку. Теперь, может быть, мы перейдем к вопросам. Обо всем этом мне можно было говорить гораздо больше, гораздо более подробнее, но так как я тут всего-навсего один день, я вложил все это в кратком виде в свою небольшую лекцию. Спасибо вам большое. Есть какие-то вопросы? Других способов очищения сознания можно, как что очищение света, вибрации света? Они все, в конце концов, с чем вы связаны? Вы сказали о визуализации света. Что такое визуализация? Это работа со своим умом. Вы визуализируете свет, то есть вы так или иначе вводите в свой ум некую идею или некое сознание света, которое просветляет ум изнутри. Теперь Я уже сказал, что ум имеет прежде всего волновую природу. И что самый могущественный способ очищения ума – это все равно через звук. Я несколько лет тому назад, в 2000 году, был в Нью-Йорке в Организации Объединенных Наций. Там был саммит религии. И там собрались люди из самых разных религий. Кто-то из Африки был, и кто-то был там, оказывается, тоже религии есть. И кто-то был там из Индии, кто-то был еще откуда-то. Христиане, мусульмане, иудеи, буддисты. И они пытались общий язык найти. Ничего у них, конечно, не получилось. Никакого общего языка они не нашли. Там, правда, вели себя по большей части пристойно все, за исключением одной женщины, которая вышла на трибуну и стала кричать во все: «Предайтесь, покайтесь, пока не поздно». Вот. Но все остальные вели себя достойно, но смотрелись высоко на всех остальных. Однако у всех была одна общая вещь. Ничего общего не было в сущности. Кто-то выходил там с барабанами, стучал там такие. Африканцы были, они как бы в свою религию делали там что-то с барабанами, что-то стучали очень сильно кто-то там. Но у всех было одно общее. Все молитвы произносили вначале. Индусы вышли, в раковину стали гудеть, потому что звук раковины считается звуком ом. А вышли мусульмане, они стали что-то такое протяжное, такое, вышли африканцы, те в барабаны стали бить. Все, абсолютно все, что объединяло всех, что так или иначе, во всех духовных практиках звук имеет в высшей степени важное значение. И объяснение этому еще раз очень простое, потому что в основе этого мира, изначальным элементом этого мира является звук. Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Богом. Вначале стоял звук, и звук нас привел сюда. Мы можем увидеть, что привязывает нас к этому миру тоже звук. Каким образом построена реклама? На чем реклама строится? В чем суть рекламы? В том, чтобы вам название какого-то продукта сказать. Через название этого продукта потом вы окажетесь рядом с продуктом, и у вас там сработает все, и вы подумаете: «Хочу». Так. А реклама без звука работала бы? Нет. Если бы не было бренда, если бы не было одного какого-то названия, некоего звука, который закрепляет в вашем сознании связь, никакая реклама бы не работала. Так, звук нас приводит сюда. Звук заставляет наше сознание рассеиваться. Звук может вернуть нас обратно. Звук может сосредоточить наше сознание, очистить наше сознание. Поэтому само слово «мантра» значит то, что очищает ум. Теперь все остальные формы медитации. Да, можно медитировать с утра на пламя свечи. Это одна из форм медитации. Человек сосредотачивается на этом. Или можно медитировать, как вы сказали, визуализация света. Человек внутри визуализирует свет. Но в конце концов основа всего этого та же самая. Чем лучше звук, тем что он простирается на всех четырех уровнях. Если мы просто визуализируем свет. Хорошо, ладно. Кто-то из вас пытался визуализировать свет? Ну, визуализирую. Ну, хорошо, да, вот свет, свет, свет, свет. Сложно, потому что человек должен работать со своим умом, а ум уже грязный. Если я делаю на уровне звука, все видели, как ум сосредоточился. Мы с вами произнесли три раза ум. Так. Потому что все планы нашего бытия были задействованы. Вибрацию мы слышали на этом уровне, на более глубоком уровне она воздействовала на наш ум, на еще более глубоком уровне, на уровне интеллекта она воздействовала на интеллект, там, где идеи порождаются. И более того, она возводила нас вверх. Я начал говорить об этих трех звуковых составляющих, звуку ОМ. И ОМ А представляет собой нашу как бы физическую реальность, У – это умственная реальность, реальность нашего ума. М – это реальность интеллекта или уровня идей. И послезвучие вибрации, которые остаются за М. Это некая духовная реальность, которая тоже откликается на наш призыв. Если человек повторяет Аум, то происходит очень много вещей на разных планах. Поэтому это самый эффективный метод. Хотя есть много других методов. Есть множество. Я даже толком не затронул других методов. Есть много других методов. Они могущественны, они действуют. Но мне хотелось поговорить об очищении звуком, об очищении через мантру. Вот. Мы в нашей традиции мы повторяем не звуком, мы повторяем Харе Кришна мантру. Но в Харе Кришне мантре тоже есть звуком. Когда человек повторяет Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе, Харе Рам, Харе Рам, Рам, Рам, Харе Харе, там тоже есть Ом. Любой человек может услышать это. И там есть имя. Почему мы повторяем этот звук? Потому что есть целая огромная теология мистики имени, и каким образом это имя в нашем сознании откликается. Но это уже, опять же, тема для другой лекции. Почти час времени, еще других методов очищения можно? Я боюсь, что к истечению этого часа люди уже не останутся тут, что у них ум засорится. Лучше не говорить о других, потому что люди очень жадные. И мы пытаемся что-то делать. Лучше знать меньше, но делать больше, чем знать больше и ничего не делать. Как правило, люди предпочитают прямо противоположно. Они предпочитают все знать и ничего не делать. Есть даже такой журнал «Хочу все знать». Люди хватают оттуда, отсюда, еще откуда-то. Есть хорошая суфийская притча об этом. Одна женщина отличалась большой духовной эрудицией. Она ходила на все лекции, слушала все, все конспектировала, все записывала. Она пришла к какому-то суфийскому мастеру и тоже блеснула своей эрудицией и в конце спросила, как вы думаете, на каком уровне я нахожусь? Сама-то она знала, на каком уровне она находится, но всегда приятно получить подтверждение извне. Ну, как вы знаете, я сейчас вам сразу не скажу, я завтра вам скажу, я вам дам знать, что я у вас там. Завтра она мне пришла посылка. Вот я и принес. Там была банка закрытая сверху. В банке лежали слои песка. Белый песок, черный песок, красный песок, серебристый песок. Они были расслоены. И сверху было письмо. Там было написано, сначала прочтите, что на этой половинке. И на первом листе было написано, что встряхните как следует банку. Она потрясла как следует. И из этих слоев получился серый песок. А потом на другой стороне было написано, это у вас в уме находится. А крошка из разных каких-то обрывков и серий. Поэтому можно много знать, но лучше знать меньше и делать больше, чем знать много и ничего не делать. Я попытался поделиться с вами каким-то своим личным опытом и попытался объяснить, на чем основан этот опыт, что лежит в основе этого опыта. Вот, и каждый из вас теперь вправе взять какую-то часть этого и попытаться приложить или не делать ничего, в принципе. Мы все свободные люди. Да. Говорили, что сон днем это не время, это для взрослых. А деткам как? Их нужно заставлять или нет? А детям нужно больше спать. Детям нужно спать. Дети пусть лучше спят. Физиологически разные люди по-разному созданы. Детям нужно больше спать, старым людям нужно больше спать. Женщинам нужно больше спать, чем мужчинам. Это хорошая новость, которую я вам... Чего дурного в этом нет? Мужчинам меньше надо спать. То есть, если человек живет, соответственно, с некими физиологическими нормами, то это нормально. Но если он превышает это, то, соответственно, ничего хорошего из этого не будет. Заставлять тоже не надо. Заставлять сильно не надо. Надо просто смотреть. Тогда просто нужно его раньше укладывать спать. И все. В конечном счете нужно прислушиваться к какому-то внутреннему голосу, внутреннему механизму, какой-то гармонии. У нас ритмы внутренние, они заложены. Если у меня не было времени подробно рассказывать об этих биологических часах, но можно увидеть, как они действуют, как человек в нужное время будет делать то, что он делает, если он будет прислушиваться. Обычно люди говорят, я сова, да? Есть жаворонки, а я сова. И этих сов все больше и больше получается. А жаворонки, их в Красную книгу скоро будут заносить. Просто они в какой-то момент сбили свой ритм биологический. Сбив свой биологический ритм. Что обычно происходит, почему появляются совы? А очень просто. Люди ложатся после 10 часов. После 10 часов начинает действовать пита. Пита значит энергия. Так человек перевалил через этот пик, когда ему нужно было заснуть. А у него появляется энергия. Естественно, так как энергия появляется, он думает, а что спать-то, надо же делать. Ну, ясность ума появляется. Студенты 12 часов обычно учатся. Самая лучшая учеба 12 часов ночи. Почему? Потому что пита действует, пита благоприятствует усвоению, в том числе усвоению знаний. Но в сущности она должна, в этот момент человек должен усваивать пищу как следует. Он должен спокойно находиться, чтобы физиологические процессы работали. Если он активно действует в этот момент, он мешает этому. Почему? Потому что он уже перевалил через какой-то пик. И дальше, так как он перевалил через этот пик, он уже не может заснуть, пока пита действует, он от 2 часов ночи не спит, потом он начинает спать в 2 часа, когда нужно вставать уже. Вот. И сна у него никакого нет, потому что в этот момент работает вата, в этот момент ум очень активный, его мучают кошмары. Утренний сон – это сон. Под утро мы все сны видим. Там начинается всякое движение, образы какие-то, и мы не можем выспаться. Поэтому мы спим до 12 часов, потом просыпаемся и говорим, я сова. Просто я сбил свои ритмы, и все. Пусть ложится пораньше и будете. А смотрите, у ребенка, во-первых, его очень легко побудить, если он будет знать, что его что-то хорошее ожидает в этот момент. Мне один человек рассказывал, одна женщина рассказывала очень замечательную историю, которая меня тронула очень сильно. Она говорила, что я всю жизнь привыкла вставать в 5 часов утра. Почему? Потому что меня отец будил. А почему я привыкла вставать? Потому что я знала, что это время с 5 до 7, это мое время с отцом. Это время, которое полностью принадлежало мне. И мы с ним ходили, гуляли, он мне что-то рассказывал, мы играли с ним. А отец был занят, отец миллионером был, богатым человеком, занятым, у него другого времени не было. Но эти 2 часа были ее. Она говорит, это самое любимое время мое. Так как я знал, что меня что-то хорошее ожидает в это время. Он говорит, до сих пор, когда я просыпаюсь рано, я чувствую это ощущение защищенности и какой-то любви, которая меня окружала в это время. Я уже пожилая женщина, говорит, я до сих пор это перенесла с собой. Если вы будете их будить и будете потом их там забывать, бросать где-то, естественно, ничего не будут. Но если вы будете им в это время что-то давать очень важное, на что у вас в другое время времени нет, то дети будут сами вскакивать в это время. Мой вопрос о том, как отличить следующего человека от шарлатана. Это таким примером. Например, если вот кто-то хочет изучать музыку, он может, даже не будучи музыкантом, понять различия. Вот там начинающий музыкант, там профессиональный музыкант. Понятно, если я буду следовать наставлениям этого профессионального человека, то, ну, скорее всего, я тоже могу продвинуться. Но как, говоря о таких вещах, которые мы не можем увидеть, например, теперь учитель, человек говорит, я с помощью такой методик, я свой ум смог усилить. Как понять? До какой-то степени можно увидеть. Это даже просто по человеку. Но в конце концов, Веда говорит, что если вы выбираете учителя, точно так же, как мы выбираем учителя музыки. Учителя музыки мы выбираем по тому, насколько человек может играть. А учителя жизни мы выбираем по тому, как он живет. Если он живет хорошей жизнью, если он сам, если по нему видно, что он гармоничная личность, что он счастливая личность, то можно выбрать. И если видно, что, в общем-то, человек способен любить других, что он способен отдавать свое сердце, почему не выбрать? Можно увидеть какие-то вещи. А с другой стороны, если видно, что человек корыстный, и что эта корысть двигает им, и что корысть является основным импульсом, то понятно, что не то, чему мы хотим или должны научиться у него. В конце концов, об учителе нужно судить по степени его бескорыстия. Я начал с этого утверждения о том, что наши действия запутывают нас в цикле кармы ровно настолько, насколько они продиктованы корыстью. Если человек может жить движимой корыстью, человек может жить движимой чувством долга, некий следующий уровень, лучше, чем просто корыстный уровень, эгоистический уровень. И человек может жить движимой любовью. В сущности, три категории людей. А корыстный человек нас ничему хорошему не научит. Он только приведет к тому, что мы еще больше запутаемся. Человек, живущий из чувства долга, чему-то может нас научить. Но в основе этого тоже лежит некая тонкая, может быть, проблема иногда. Люди, которые живут движимые только чувством долга, они иногда ругаются на других. Потому что у них есть некая тонкая гордость. Я живу, а вы негодяи, не живете. А человек, движимый любовью или живущий, исходя из любви, он абсолютно бескорыстен. И это то, чему мы должны учиться. Условно говоря. Но для этого, естественно, надо изучать человека. Поэтому в Ведах говорится, что ни в коем случае не нужно торопиться с тем, чтобы принять учителя. Особенно учителя, который будет очень значительную роль играть в нашей жизни. Нужно сначала понять, кто он такой и как он живет. Так, пожалуйста, задайте вопрос. Потом я на записке отвечу. Пожалуйста, а что происходит с нами, когда человек занимается квантовой медитацией? Каким образом меняется сам скорбь, каким образом меняется карма? То есть как происходит этот механизм? Окей, хорошо. Спасибо, Ася. Когда человек занимается мантрой медитацией, то... Сейчас объясню. Первое, что происходит, я уже говорил о этих четырех уровнях. Соответственно, события происходят на четырех уровнях, на уровне грубом. Когда человек занимается мантрой медитацией, то первое, что он может ощутить на грубом уровне, это то, что этот звук каким-то образом ему приятен. Это что этот звук не надоедает. Есть звуки, которые несут в себе, скажем так, негативную энергию, и когда человек повторяет эти звуки, предположим, привязывается какая-то песня, какой-то шлягер. Привязывалась к кому-то какая-то песня? Она звучит, звучит. Что вы чувствуете от этого? Ужас, хочется избавиться, она все равно звучит. Как она врезалась туда. Так, на грубом уровне, когда человек занимается мантрой медитацией, он чувствует одну вещь, что в нем этот звук звучит, но этот звук приносит ему удовлетворение. В этом разница. На первом уровне первое, что я могу экспериментально понять, это то, что этот звук имеет другую силу воздействия на меня. Мой ум не сопротивляется ему, наоборот, он с огромным удовольствием его принимает. Или если без удовольствия, то, по крайней мере, без какого-то отражения. Так. И на этом уровне у человека появляется, что ли, некая привязанность или стабильность к звуку. Теперь, вы хотели спросить, как это происходит на уровне цикла, который я объяснил. Сейчас я скажу. Хорошо, начало. Теперь на уровне ума, что происходит в этот момент? Ум успокаивается, и в этом спокойном состоянии так как ум приобретает более спокойную форму, в этом спокойном состоянии он чувствует удовлетворение. Ощущение удовлетворения делает его менее зависимым от внешних объектов. Сейчас нам кажется, что мое счастье заключается в том, чтобы приобрести какие-то внешние объекты, чтобы что-то обрести. А эти объекты входят в мой ум и начинают возбуждать его. Я хочу, я хочу, я хочу, я хочу. А когда человек повторяет мантру, то это «я хочу», которое у нас все время звучит внутри, это «я хочу» становится тише. Потому что мы чувствуем удовлетворение и так. У меня был любопытный эпизод в моей жизни. Я так или иначе стал заниматься этим давно, в 80-е годы, в самом начале. В 80-м году я стал заниматься духовной практикой. И в то время, естественно, это было, скажем так, не поощрялось ни на каком уровне. Вот. И жизнь моя из-за этого разладилась. Ко мне пришло КГБ, стало меня там угрожать, третировать как-то. И мои родственники не понимали, что произошло. У меня была карьера, я там, все было хорошо, и вдруг все поломалось. И особенно это тяжело переживал мой дедушка, который был сам профессором, он хотел, чтобы я был профессором, и тут все пошло кувырком куда, непонятно куда. И он все время говорит, у него была молодая жена. Она слушала это, слушала, как он ворчит, и слушала, как я сижу, улыбаюсь, и как от меня все это отлетает. Она со злостью сказала, да ты посмотри на него, ему же ничего не нужно. Что происходит в этот момент? Не то, что мы превращаемся в какие-то чурбаны бесчувственные. Мы понимаем, что в общем-то, эти желания, которые очень сильно беспокоили нас и которые заставляли нас дергаться и как-то, они становятся, они занимают, что ли, свое место нормально, они перестают быть такими важными в нашей жизни. Мы понимаем, что есть более важные вещи в нашей жизни. Иногда люди, обуреваемые своими желаниями, забывают о родных, о близких, еще о ком-то, они причиняют боль другим, лишь бы достичь желаний, потом они исполняют свои желания. И вслед за Остапом Бендером говорят, исполнилась мечта идиота. Вот. Ум успокаивается в том смысле, что он становится более ясным, более сосредоточенным, а человек яснее видит свою цель, и яснее видит, каким образом ему достичь своей цели. Именно потому, что этот звук воздействует на него таким образом. А дальше что происходит? Дальше на более высоком уровне он начинает постепенно видеть, или это уже слишком мистический опыт, о котором мне, может быть, не хотелось бы слишком открыто говорить, но почему я стал с этого уровня рассказывать, а не перешел сюда? Именно поэтому. Потому что самскары в течение какого-то времени остаются, тем более остаются васами. Но мы начинаем отделять себя от своих желаний. Как любопытный опыт, который мы с вами провели. Мы в сущности поняли, что я не тело, потому что мы стали наблюдать себя со стороны. В результате этого что произошло? Если человек просто наблюдает за своим дыханием, очень важный маленький опыт. Просто попытайтесь сесть и наблюдать за своим дыханием. Происходит полное расслабление тела. Потому что сейчас мы полностью отождествляем себя с телом. Наше тело, оно, там уже есть все команды, которые есть, ум уже поддал, мы готовы. Там. Мы действуем. Стоит нам вывести свое сознание, а сознание на самом деле отделено от тела, и начать наблюдать со стороны, как мы начинаем видеть, как тело расслабляется. Происходит расслабление тех мышц, которые вообще никогда не расслабляются. У людей огромное количество лицевых мышц. На самом деле, самый большой труд мы лицом совершаем. У нас тут очень много всего собралось, кармы наши. Вот. Просто стоит ему наблюдать, он начинает видеть, как происходит это расслабление. Что происходит тут? В результате мантры медитации. Почему мантра медитации разрывает этот круг кармы? Потому что сначала успокаивается ум на уровне вритти, То есть эти волны в уме становятся спокойнее. Тогда это была какофония этих волн. Они прыгали, метались. Но потом постепенно это спокойное состояние ума начинает воздействовать. Мы как бы разворачиваем вспять этот круг. Мы начинаем отделять себя от своих желаний, от своих тенденций. Мы по природе своей, на самом деле, не ум. И не все эти качества, которые мы приобрели, мы можем быть очень хорошими. У нас ничего не получается просто потому, что мы не владеем этим. Что случается в этот момент? То, что я отделяю себя от этих своих желаний, и, в общем-то, какие-то из них отпадают у меня. Какие-то, наоборот, становятся более ясными, и я вижу путь своих достижений, потому что я понимаю, это мне реально нужно. Но ненужные вещи уходят. Потому что человек огромную часть своего времени напрасно растрачивает на достижение каких-то целей, которые потом оказываются ненужными. Вот. И это то, что происходит по мере успокоения ума отсюда. Васаны какие-то просто отпадают, перестают быть важными, меняется структура сознания человека. Какие-то, наоборот, становятся нужными, и человек их достигает. Вот. При этом говорится, что когда человек повторяет священный звук, то все непроявленные самскары, вся непроявленная карма уничтожается. Он работает, самая большая проблема – это проявленная карма, та карма, с которой мы родились. С ней сложнее всего. Это наша структура, наше тело, все остальное. С ней труднее. Так, непроявленные эти самскары уходят, они перестают быть важными. Проявленные медленно, но они начинают меняться благодаря тому, что меняется структура наших мыслей. И постепенно в результате этого человек начинает обретать реальный мистический опыт, он начинает чувствовать себя отдельным от тела, есть люди, которые выходят из тела, ну и так далее. Но об этом я не хотел говорить еще раз, потому что это не та вещь, которую нужно на публичных семинарах объяснять. На чисто логическом уровне примерно такая вещь происходит. Сейчас я обещал на записке ответить, потому что как относиться к генетически модифицированной пище? Как к еще одной безнадежной попытке человечества улучшить природу, окончится она тем же самым, хотели как лучше, получилось как всегда. По сути дела, попытка модифицировать генетическую пищу – это проявление вечной тенденции человека в его бунте против Бога. Мы тут все собрались бунтари, бунтуем. Этот бунт по-разному может проявляться. Генетически модифицированная пища – одно из проявлений этого бунта. Я помню, я стоял где-то у основ современной отечественной генетической инженерии растений. Я делал свою кандидатскую диссертацию в Институте молекулярной биологии. И там начинались все эти интерфероны человеческие, инсулины, светлое будущее, которое в результате этого будет. И один мечтатель в приступе энтузиазма своего ученого, он сказал, что мы изобретем, в конце концов, растение, которое внутри будет как картошка, там, клубни у него будут как у картошки, эти самые ягоды будут как у клубники, а листья как у шпината. Очень надеюсь, что нам не придется отведать этой картошки, клубники и шпината из этого растения. Но это глупость. Потому что ничего хорошего из этого не будет. Люди модифицируют, в результате ценности этого становится все меньше и меньше и меньше. Пища становится все более бесполезной. Есть выражение «познайте истину, и истина вас освободит». Неэффективнее ли осознать свою истинную природу, как в чем? Цогиен. А? Как в чем? Просто ключевое слово, я не могу его пропустить. Для очищения кармы. Неэффективно ли осознать свою истинную природу, как? А? Ну, вы отредактируйте тогда, чтобы яснее было. Каков механизм очищения самскар, как звук их очищает? Я уже попытался ответить. Звук устраняет нереализованные самскары и очищает васаны. Я сказал. Если хотите исправить, то... Какой-то еще был вопрос, да? Да. Можно вопрос о людей, которые глухие. Даже глухие люди слышат. На уровне ума они слышат. Они могут не слышать. У меня есть люди глухие, есть даже немые люди, которые занимаются мантрой медитации, тем не менее. Более того, есть одна девушка, которая была немой, и она заговорила, благодаря тому, что она стала заниматься мантрой медитацией, потому что включились какие-то механизмы, и какая-то часть кармы поменялась к лучшему. Вот. Но глухие люди, кто такие глухие люди, или слепые люди, или еще какие-то люди, это люди, которые в той или иной степени злоупотребляли чувствами, которые им даны. Я знаю один случай слепой женщины, которая... родилась слепой, и врачи не могли понять, почему она слепая. Потому что у нее совершенно нормальные глаза, никаких дефектов в глазах нет. Совершенно нормальные нервы, никаких дефектов нет в том, что связывает глаза с мозгом. Все нормально, тем не менее она не видит, в принципе не видит. Теперь эту женщину стали проводить через гипнотическую регрессию. Гипнотическая регрессия – это когда вас погружают в гипноз и вас доводят до момента рождения человека, который погрузил вас в гипноз, и потом переходит через момент рождения, и вы начинаете говорить или вспоминать что-то из своей прошлой жизни. И выяснилось, что в своей прошлой жизни эта женщина, она тоже была женщиной, и она видела, но она была очень злой, очень раздраженной, и ее любимой поговоркой было «глаза бы мои вас не видели». Ее реально, это, кстати говоря, то, каким образом звук воздействует на нас. Она произносила эту фразу: «Глаза бы мои вас не видели». Ее желание не видеть усилилось до такой степени, что в этой жизни она родилась, и она не может видеть. Таким образом, через звук, кстати говоря, через звук все эти формулы самовнушения действуют. Человек начинает что-то внушать себе, и это включает в том числе физиологические механизмы, как звук воздействует на физиологический уровень. Вот. И, собственно, еще раз, когда человек повторяет звук, а каким образом очищаются самскары, именно благодаря силе духовного звука или этой вибрации особой, самскары не проявленные, они полностью ослабевают или уходят, а самскары, которые составляют наши васаны, они... Да, я начал отвечать не про это, я начал говорить про глухих. Так или иначе, глухие тоже могут этим заниматься, потому что в силу тех или иных причин просто какой-то дурной кармы они родились глухими, но они могут все равно слышать звук на более тонком уровне. Описание процесса индивидуально для каждого человека из нас. Каково влияние на момент размышления больше каждого других людей? Как мы друг другу можем на уровне баса. Видите, как мы можем помочь другим людям в том смысле, что говорится, что если человек общается с другим человеком, то они обмениваются до какой-то степени своей кармой. Потому что они обмениваются желаниями своими. Мы знаем, как люди легко желаниями обмениваются. Если у кого-то очень сильное желание, у другого это не было этого желания, он приходит к нему, уходит с этим желанием. Он заразился им. Хотя это как бы не его желание, то есть желание, которое через карму перешло. Точно так же, если мы встречаемся с другим человеком, который до какой-то степени разомкнул этот круг и который перестал быть рабом своей прошлой кармы, то мы видим эту свободу, и мы чувствуем, что, во-первых, я тоже так могу, я тоже так хочу. Желание или стремление к этому появляется в нашем сердце. Хотя, может быть, за несколько минут до этого желания не было. Это то, каким образом мы можем помогать друг другу. И более того, если человек сам счастливый, то он других вокруг себя счастливым делает. Если человек сам несчастный, то в кого он превращает всех остальных? Он хочет всех остальных несчастными сделать. А если человек счастливый, то он других делает счастливее. И другие начинают видеть. Потому что люди не могут представить себе, что можно жить без сигарет, без алкоголя, без каких-то других стимуляторов. Они настолько зависимы от искусственной стимуляции своего ума, что они просто полностью рабами этого всего стали. Если они видят, что другой человек может быть счастливым без всего этого, то у них, по крайней мере, появляется желание попробовать. Потому что все это всего-навсего искусственные способы обрести счастье. Так мы можем помочь другим людям. Как происходит освобождение от кармы с соблюдением священного поста и кадыши? Пожалуйста, объясните механизм. Непонятно, как пост освобождает. Очень легко. Просто пранаяма освобождает человека. Просто дыхательные упражнения могут человека освободить. Так. Я в других аудиториях, когда я какие-то аналогичные лекции рассказывают. Я даю какие-то упражнения дыхательные, простые. А когда человек видит, как просто дыхание меняется ум, очищается ум. Потому что дыхание очень сильно связано с умом. Пранаяма – это могущественный способ очищения от кармы. Потому что ум и васаны, желания в уме, импульсы в уме очень сильно связаны с дыханием. Они влияют на дыхание. И система йоги – это, в сущности, система влияния на ум через дыхательные упражнения. В Индии сейчас есть очень знаменитый гуру Рамдев с вами. Он самый популярный из всех. Самый. У него там миллионы последователей. Буквально миллионы последователей. Он в Индии знаменит, в Англии, в Америке. Там миллионы последователей. Он учит простым дыхательным упражнениям. Простым, но очень эффективным дыхательным упражнением. Он говорит, что никаких асан даже не нужно. Занимайтесь простыми дыхательными упражнениями. Ваша жизнь полностью поменяется, потому что сознание ваше поменяется. Что касается поста на Экадыши, то пост, он естественным образом тоже меняет. Экадыши – это 11-й день после полнолуния, 11-й день после новолуния. Объясню сейчас, как это влияет. И почему именно 11-й день. Рекомендуется именно в этот день поститься. Каждый день недели или месяца, он тоже, если мы немножечко более тонко будем прислушиваться к себе, присматриваться, он несет в себе определенную энергию. Например, все дни недели имеют планетное влияние. Во вторник никаких хороших дел нельзя делать. Вторник – плохой день, потому что вторник под влиянием массы. Во вторник можно только войну начинать. Среда – это день Меркурия. Там определенное влияние Меркурия действует. Поэтому в среду хорошо переговоры вести какие-то. Четверг – день Юпитера, духовный день. Поэтому в четверг хорошо заниматься какой-то духовной деятельностью или слушать что-то, изучать, чем-то связанным. Потому что тонкое влияние помогает в этот момент этой деятельности. В пятницу – это день Венеры, Лили Лакшми. В пятницу хорошо жениться. Можете жениться каждую пятницу. Ваша семейная жизнь будет очень счастливой. В пятницу все то, что связано с наслаждениями, еще с чем-то, оно очень хорошо. В субботу — это день Сатурна, Saturday. Даже на английском это Сатурн или Sunday. Sunday — это день Солнца. Так или иначе, в каждый день есть своя какая-то особая энергия, которая воздействует. И эта особая энергия, она помогает одним делам и мешает другим делам. Понедельник – день Луны. Все то, что связано так или иначе, Луна – это наш ум, все то, что связано с умом или с эмоциями, с какими-то чувствами, для этого понедельник приспособлен. Так, теперь это самое грубое деление. По дням недели какая энергия помогает, какая энергия мешает. Но смысл в том, я для чего все это говорю, для того, чтобы мы поняли, что каждый день какие-то дела будут получаться лучше, какие-то дела не будут получаться. Раньше, когда люди пользовались больше услугами астролога, астрологи выясняли, в какой день мне нужно жениться, в какой день мне нужно начать строительство, в какой день мне какое-то важное дело начать, в какой день мне договор подписать. Потому что энергия этого времени, она потом как бы идет за этим событием, тянется за этим событием. Теперь Экадыш, 11-й день, это особый день. В этот особый день, 11-й день после новолуния, 11-й день после полнолуния, люди, которые привыкли наблюдать за небесными светилами, они знают, что Луна туманная. Луна ослабевается в этот момент. Ее свет не такой яркий. Можно это заметить даже невооруженным взглядом, если присматриваться. Теперь к чему это приводит? Это приводит к тому, что огонь пищеварения в эти дни обычно понижается, чисто на физиологическом уровне. Поэтому если я ем тяжелую пищу в этот день, в 11-й день после полнолуния, в 11-й день после новолуния, то пища не переваривается. Непереваренная пища во что превращается? В яд. Она превращается в аму, она отравляет. Человек ест, а он привык есть, он по привычке ест столько же, он не прислушивается как следует к организму. И поэтому чисто на физиологическом уровне мое тело загрязняется. Говорится, что если человек ест тяжелую пищу, зерновые, бобовые, не говоря уже о чем-то более тяжелом, в этот день советуется есть просто овощи, фрукты, какую-то легкую пищу. В этом пост заключается. Даже на физиологическом уровне мое тело загрязняется. Теперь даже когда тело отравляется, то ум тоже загрязняется. Ум тоже отравляется. На более тонком уровне говорится, что 11-й день после новолуния, 11-й день после новолуния, на санскрите это называется харивасара. Точно так же, как понедельник называется чандравасара, или воскресенье называется сурьявасара, или среда называется будвасара, в соответствии с планетами. 11-й день после новолуния, 11-й день после новолуния – это день Хари. Как понедельник – это день Луны, вторник – это день Марса, среда – это день Меркурия, четверг – день Юпитера. Точно так же и Экадаши, или 11-й день после новолуния – это день Хари. Хари на санскрите – это имя Бога, это день Бога. И в этот день, как если человек занимается духовной деятельностью, то результаты его духовной деятельности во много-много раз усиливаются. Если человек занимается материальной деятельностью, у него ничего не получается. Поэтому в этот день это подтверждено огромным экспериментальным эмпирическим опытом. Если он строит какие-то материальные планы, ничего не получится. Автобус будет опаздывать, пробка будет, еще что-то будет случаться, кирпичи будут на голову падать. Ничего хорошего не выйдет. Поэтому человеку говорят, это тот день, как, скажем, в иудейской традиции говорится, один день в неделю, пожалуйста, не работайте, потому что вы очень страстные люди. Один день посидите, о Боге подумайте. Это один день, когда человек, ему рекомендуется свести к минимуму какую-то материальную деятельность и освободить как можно больше времени для духовной деятельности, соответственно, результаты этого будут очень сильными. В этом, собственно, механизм поста на Экадеши. На физиологическом уровне это действует, на тонкоэнергетическом уровне это действует, на духовном уровне это действует. Понятно, да? То есть это просто разумная вещь. Максимально использовать энергию, которая уже заложена в этом времени, в этом моменте времени. И в этом будет наше сознательное отношение к времени нашей жизни. Единственное, что у нас есть, единственное, чем мы по-настоящему владеем, времени. И мы его растрачиваем. Деньги нам не принадлежат, собственность нам не принадлежит. Мы умрем, оставим все это. Но время дано нам, и время мы должны очень бережно пользоваться. Не растрачивать его зря, потому что это очень ценная вещь. Я думаю, что я уже закончил на этом. Спасибо вам большое.